Пока выезжали за город, в основном молчали, изредка перекидываясь репликами. А за луховицами разговорился Шаровский, пересказав вычитанную в газетах историю о преступной группировке в Воронеже, шерстившей коммерсантов. Банда занималась тем, что насильно заставляла предпринимателей передавать ей недвижимое имущество, отстегивать немалые суммы за охрану, получать по подложным документам кредиты в банках и отдавать ей. Пытавшихся сопротивляться бандиты подвергали пыткам в подпольных тюрьмах, накачивая наркотиками и алкоголем. Пилили ножовками, дробили молотками пальцы, отрезали уши, выбивали зубы, сажали на раскаленную электрическую плитку, погружали с головой в экстременты. «Работали не хуже гестапо», — усмехнулся Афонин. «Ты к чему это все рассказываешь, Аркадий Самсоныч?» «Так вспомнилось», — пожал плечами Шаровский. «А чем закончилось дело?» — не удержался от вопроса водитель средних лет. Всегда серьезный, обстоятельный, исполнительный, ас своего рода. «Похватали их, конечно, всех, да изъяли там всего-то сумму в несколько тысяч долларов. Не густо. Деньги, небось, успели перевести в банки за границу?» «Да, наглеют преступники. Вчера мой свояк стал свидетелем драки. Пошли они с женой в ресторан «Золотой плес» по случаю дня рождения приятеля. А там гуляла крутая компания. Напились, стали приставать ко всем. Милиция начала их урезонивать. Так они отметили двух милиционеров, да еще и погнались за ними на своих иномарках, стреляя в воздух. Ведут себя гады сопливые, как в оккупированном городе». «А ты что скажешь, Соболев?» – спросил Шаровский. «Остановить машину», – сказал вдруг Матвей, увидев тревожную вспышку сторожевой сигнальной системы, и понял, наконец, что ему с самого начала не нравилось во всей этой истории с поездкой. «Зачем?» – оглянулся Сергей Сергеевич. «Остановите, пересядем». Шофер остановил «Шевроле». Матвей вылез из кабины, оглядел ближайший лес, подступающий к дороге, проносившийся по шоссе автомобили, и жестоким усилием воли, до укола сильнейшей головной боли, иначе пока не получалось, вошел в состояние турии, или миоза, как говорил Иван Парамонов, то есть ментального озарения. На бесконечно долгое мгновение между двумя ударами сердца Матвей стал частью природы, деревом, травой, дорогой, зверями и птицами, живущими в лесу, сложной системой перекрещивающихся биополей, молекулами воздуха, облаками и солнечным светом. С пронзительной ясностью проступил во всем огромном событийном пространстве миоза объемный рисунок пси-структур, человеческих аур и эгрегоров, природных сообществ, массивных земных платформ. Читать мысли людей, попавших в зону миоза, Матвей не мог, но видел взаимодействие их полей и интеллектов, эмоций и чувств, переживаний и стремлений. Злые агрессивные связи окрашивались в багровые, фиолетовые и черные цвета, и таких зон в пределах видимости вплоть до Москвы было очень много. И прежде чем выйти из Турии, Матвей успел проследить багровые линии связи Алимбаева и Шаровского. Впереди их ждала засада, и оба были связаны с ней. Алимбаев непосредственно, Аркадий Самсонович через кружевную сеть других связей, зависимостей и знакомств. «Что с тобой?» – спросил Афонин, успевший дойти до леса и вернуться. «Я сяду впереди», – решил Матвей, понимая, что ему не поверят, если он начнет рассказывать о своем прозрении. Теперь надо было ловить Алимбаева с поличным и пресечь задержание в самый неожиданный момент. К тому же засада насчитывала всего 5 человек на двух машинах. Договориться с ними можно и в одиночку. Алимбаеву и Шаровскому было весьма кстати, что вперед садится Соболев, поэтому они промолчали. Афонин же пересел, сомневаясь, но так как доверял своему начальнику охраны, то и возражать не стал. «А как отреагировало начальство ОМОНа?» – спросил Матвей, когда машина тронулась. «На то, что мы выдворили их отделение». «Ты нажил себе серьезных врагов», – пробурчал Шаровский. «Тот майор ОМОНовец таких ударов не прощает. До сих пор не пойму, как тебе это удалось». «Командос», – в тон ему проворчал Алимбаев. И было непонятно, одобрительно ли, осуждающе или презрительно. «А в общем-то все тихо», – подытожил Сергей Сергеевич. «Они не имели права на обыск, изъятие документов и задержание сотрудников без санкций прокурора». «Значит, нас кто-то подставил», – Афонин промолчал. «Шевроле» перестроился в левый ряд, увеличил скорость. И тут Матвей увидел засаду. Черный «Паккарт» с мощным мотором и крутым номером М020ММ, российским флагом вместо буквенного обозначения района приписки. Такие номера могли позволить себе иметь разве что депутаты Думы да мэры городов, однако пользовались ими все, кто мог купить номер в ГАИ. «Паккарт» тронулся с места, едва «Шевроле» фирмы проехал мимо и пристроился сзади в сотни метров. Вторую машину засады Матвей обнаружил за поворотом Коломны, не более чем в километре от них, стоящий на обочине носом к дороге. «Увеличь скорость», — приказал Матвей водителю. «Отставить», — тут же отреагировал Лимбаев. «Останавливай». И Матвей почувствовал, как тут же ему в шею уткнулся ствол пистолета. «Не двигаться». Второй пистолет Лимбаев направил в бок Афонину. «Тормози, Сан Саныч, и не надо дергаться, Соболев. Я с удовольствием сделаю в тебе дырку. Не поможет даже твое хваленое карате». «Ошибаешься», — хладнокровно проговорил Матвей. «Ты забыл снять свою пушку с предохранителя». Алимбаев перевел взгляд на пистолет, отодвинув его от шеи Соболева, и этого мгновения хватило, чтобы Матвей, извернувшись самым немыслимым образом, нанес удар из арсенала приемов «Impossible», называемым в русбое «мотыгой». Алимбаев обмяк, выпустив пистолеты. Как оказалось, один из них действительно стоял на предохранителе, именно тот, который был направлен в бок президенту Рюрика. «Тормозить?» – водитель взглянул на Матвея. «Газу!» «Черт, что происходит?» – опомнился Афонин, только теперь обретая дар речи. «Нас поджидали», – отрывисто бросил Матвей, оглянулся. «Одна машина идет сзади, другая спереди. Белый СААП. Заберите у него пистолеты, Сергей Сергеевич». «Остановите», – сдавленным голосом просил Шаровский. «Они же начнут стрелять». «Откуда вы знаете?» Матвей в упор глянул на главного бухгалтера, но выяснять отношения не стал. Это было не его дело. «Сан Саныч, разворачивай назад и ходу». Водитель тут же сделал лихой разворот на скорости 100 км в час, и машина помчалась обратно в Рязань. «Кто-то вас сильно не любит, Сергей Сергеевич», — сказал Матвей, убедившись в том, что черный Паккарт отстал. «Этот парень куплен конкурентами, кто бы они ни были. Возможно, это те большие люди, которые дали заказ ОМОНу пощупать фирму, и которым в свое время вы не стали платить дань. Но я не думаю, что Алимбаев расскажет, на кого он работает». «А вы уверены, что это не розыгрыш?» — обрел свою всегдашнюю уверенность язвительный Шаровский. «Не фантазии нашего уважаемого начальника охраны». «Где его машина засада?» «Где сама засада? И почему здесь командует он?» «Помолчите, Аркадий Самсоныч», — поморщился Афонин. «Анализировать и сопоставлять факты он умел, иначе не стал бы президентом преуспевающей фирмы». Алимбаев пришел в себя лишь тогда, когда машина припарковалась у здания Рюрикбанка. «Позвольте, я поговорю с ним», — сказал Матвей. «Мы сами поговорим», — поспешно ответил Шаровский. «Но если он не виноват, верь не своим глазам, верь моей совести», — фыркнул водитель, который тоже понял маневры группы засады. «Эта тварь хотела всех нас. Позовите, если что, я буду у себя». Не обращая внимания на Шаровского, Матвей ушел к своим подчиненным в дежурку. Афонин вызвал его в конце рабочего дня. В кабинете президента фирмы никого не было. «Садись», — кивнул Сергей Сергеевич на стул. Помял усталое лицо ладонями. «Темное это дело, Матвей». «В нем замешан Шаровский». «И я это понимаю. Но доказать не могу. И уволить его не могу. У него 15% акций фирмы». «И покровитель он сильный», — Афонин взглянул на Соболева, прищурясь. «Не вмешивайся в мои личные дела, Соболев. Ты действительно нажил себе врагов, но не стоит из-за меня подставлять шею под топор. Кстати, как это ты умудрился достать Алимбаева?» «Да, кстати, а где он?» «Я его уволил». «Доказать злой умысел с его стороны невозможно. Слишком быстро ты расстроил их планы. И все же, где ты научился таким приемам? Для Афгана ты вроде больно молод. Спецназ?» Матвей помедлив кивнул. «Да что-то вроде этого. Вы тоже не должны забивать себе голову такими пустяками. Но от Шаровского вам надо избавляться. Он спит и видит себя президентом Рюрика. Попытавшись скомпрометировать вас, устроить налет, засаду, его друзья перейдут к более действенным мерам. Какими же?» «Это будет киллер». Афонин закурил, прошелся по кабинету, снова сел. Брови его упрямо сдвинулись на переносице. «Я буду работать, как и начинал, честно. И таких, как я, коммерсантов много, будь уверен». «Знаю», — Матвей встал. «Но нечестных все-таки больше, к сожалению. Сергей Сергеевич, мне надо на 3-4 дня съездить в село. С сестрой плохо». «Хоть на неделю. Деньги нужны?» «Обойдусь. На какое-то время наш враг притихнет, будет искать другие варианты, так что опасность чуть уменьшится. Но все-таки будьте осторожнее. В качестве телохранителя возьмите Кудему. Парень надежный, хотя и угрюмый. А когда я вернусь, найдем способ заставить кое-кого уважать наши принципы». Афонин молча пожал протянутую руку.